5.7. Растворение макроскопических тел. Рекогеренция. Мы уже достаточно много говорили о декогеренции и реже упоминали об обратном процессе рекогеренции. Если первый из них отвечает за проявление материальных тел из нелокального состояния, то второй наоборот, связан с растворением материи и преобразованием ее в чистую квантовую информацию. Оба этих процесса физики изучают в экспериментальных исследованиях уже довольно давно, манипулируя с небольшими кусочками вещества на микроуровне. С макроскопическими телами ситуация более сложная, поскольку они имеют очень много различных степеней свободы, и все их трудно контролировать в эксперименте. Однако с декогеренцией как раз все просто, поскольку происходит она сама собой в результате взаимодействия тел, и все окружающие нас макроскопические объекты можно рассматривать как результат этого процесса. С рекогеренцией дело обстоит сложнее. Возникает вопрос, можно ли осуществить ее в случае макроскопических тел. Это означало бы, что мы умеем реализовать такой процесс, в результате которого наш объект постепенно разуплотняется и вскоре совсем исчезает из материального мира, целиком переходя в квантовый домен реальности. Теоретических запретов для этого нет, но вот как реализовать его на практике? Чтобы подойти к ответу на этот вопрос, снова вернемся к модели, которая рассматривается в этой главе. Согласно предложенной теоретической модели, различные составляющие энергетической структуры объекта мы поставили в соответствии тому, что принято называть различными энергиями взаимодействий. Однако использовали этот термин только для того, чтобы как-то привязаться к существующему представлению. Принимая за основу наиболее фундаментальный квантовый подход к описанию реальности, необходимо отказаться от предположения, что эта энергия возникает вследствие взаимодействия частиц и якобы не может без них существовать. Наоборот, сами частицы необходимо рассматривать лишь как уплотнение в исходно-однородной энергетической структуре, появляющейся в процессе наблюдения, то есть при декогеренции запутанного состояния объекта с наблюдателем. Смотри также раздел 5.2, где обсуждался этот вопрос. Напомню, что в соответствии с теорией запутанного состояния и теорией декогеренции степень взаимного проявления объектов определяется количеством информации, записываемой каждому из них в результате взаимодействий. Иными словами, степень их овеществления обусловлена количеством и качеством упорядоченных локальных энергетических неоднородностей, являющихся носителями данной информации, то есть зависит от появившихся уплотнений. При этом, если существует несколько качественно различных наблюдателей, например, человек и камень, находящихся в собственном пространстве событий, каждый из них по-своему видит один и тот же объект. Для каждого из них он состоит из своих уплотнений. То, что большинство из нас видит окружающую реальность примерно одинаково, объясняется лишь сходством локальных систем отчета наблюдателей, пространств событий, поскольку мы обладаем практически одинаковыми органами восприятия. Можно рассуждать и несколько иначе. Наблюдатель способен извлечь из объекта только ту информацию, которую он в состоянии различать, которая может быть зафиксирована в его собственном теле. И эта часть объекта становится для него классическим предметным телом. Но те неоднородности, которые он не сумел различить в данном теле, продолжают оставаться для него квантовыми объектами, находящимися в запутанном состоянии. Например, для человека атомы и молекулы как бы не существуют вовсе, они находятся в запутанном состоянии, поскольку его предметные органы восприятия не способны дифференцировать потоки энергии, исходящие от отдельных частиц. Это могут сделать лишь приборы. Для них атомы и молекулы уже не квантовые, а классические объекты. Таким образом, с точки зрения теории запутанных состояний и теории декогеренции, атомы и молекулы не являются неизменными атрибутами системы для различных пространств событий. Они появляются лишь как один из возможных результатов наблюдения в одном из этих пространств. Например, для электронного микроскопа, точнее для его электронов, которые исследуют образец, атомы и молекулы – вполне реальные объекты, извлеченные из запутанного состояния в процессе наблюдения, то есть классического взаимодействия с образцом. Атомно-молекулярную структуру объекта уже нельзя считать его фундаментальной основе в окружающем мире. В процессе рекогеренции эта плотная структура может растворяться, и объект будет переходить в нелокальное состояние, становясь невидимым для других плотных тел. Материя, согласно квантовому подходу, не является вечной и неуничтожимой субстанцией. Она составляет лишь незначительную часть совокупной квантовой реальности и имеют место процессы перехода между материальным и нематериальным состоянием отдельных элементов реальности. В соответствии с предложенной моделью предполагается, что основную роль в этих процессах играют градиенты энергии. Уравнение 5.12, как мы уже говорили, в терминах первых форм не зависит от метрики пространства и справедливо для любого из них. Оно позволяет понять физический принцип перехода в запутанное состояние и перехода от одного пространства событий к другому для макроскопических тел. Для этого необходимо просто увеличивать градиент, скорость потока энергии в объеме тела. Постепенно окружению объекта станет все труднее отслеживать происходящие в нем изменения. Окружение будет не в состоянии создавать уплотнение в этом теле, то есть его предметную структуру в процессе наблюдения декогеренции. В самом объекте также не будет успевать фиксироваться информация, получаемая от окружения в результате взаимодействия с ним. Объект для окружения в прямом смысле станет размываться в данном пространстве времени, подобно фотографическому изображению быстро движущегося объекта. При этом сам объект может и не набрать большой скорости в данном пространстве под действием градиента энергии, если изменение последнего происходит достаточно быстро. При некотором критическом значении скорости потока энергии объект исчезнет из данного пространства времени, так как никакая информация о нем не сможет записаться в окружении. Не этим ли объясняются таинственные исчезновения объектов, явления телепортации, быстрого перемещения, сдвига во времени и так далее? Это может происходить, когда объект случайно попадает в область пространства с большим градиентом энергии, например, в область флуктуации земной энергетической структуры. Она может иметь вид странного тумана, поскольку свет в ней будет рассеиваться. Аналогичный принцип действия может быть реализован в технических устройствах. По свидетельствам очевидцев, подобная ситуация наблюдается в случаях с НЛО, которые иногда растворяются и внезапно исчезают из нашего пространства событий. Очень интересный вариант практической реализации такого устройства описан у Гребенникова, талантливого ученого-естествоиспытателя, в книге «Мой мир», глава 5, «Полет». Ссылка на работу. По-видимому, ему действительно удалось создать антигравитационную летающую платформу, поскольку случайным такое точное совпадение описанных им явлений с теоретическими выводами вряд ли может быть.